Предупреждение. Данное произведение предназначено для лиц, достигших возраста 18 лет. О чем молчит ласточка? Катерина Сильванова и Елена Малисова. Глава вторая. История болезни. Володя купил таблетки, которые прописал Игорь. Принимал, не отступая от инструкции, уже целых 2 недели, но толку от них не было. Володя засыпал так же долго и тяжело. Успокоительные делали его вялым, но не опустошали голову, не избавляли от тяжелых, мрачных воспоминаний, бесконтрольно круживших в мыслях. Вот и сейчас, в 3:00 ночи, он лежал и не мог избавиться от образов, что вспыхивали под закрытыми веками. Володя с Брагинским вместе забирали тело отца из морга и повезли его в церковь, где ждали все, кто пришел проводить его в последний путь. Володя впервые занимался похоронами и многого не знал, поэтому удивился, что тело не было окоченевшим, а конечности двигались легко. Когда ехали в автобусе, на повороте гроб качнуло, и отца прижало к одной из стенок, а руки съехали на бок. Вдвоем с Брагинским вернули телу прежнее положение, поправили его. Володя положил ладони обратно на грудь. И это тактильное ощущение, то, какими мягкими и холодными были пальцы и плечи отца, записалось на подкорку. Володя засыпал. На улице гремел дождь, дома похолодало настолько, что пришлось надеть футболку. Он замерз и, проваливаясь в сон, инстинктивно обхватил себя за плечи. Проснулся. Показалось, что держит плечи отца. Но они были его, Володины. Холодные и почему-то непривычно мягкие. Он поднялся, снял футболку, пусть и стало еще холоднее. Поменял позу, чтобы не касаться руками своего тела. Но ладони продолжали ощущать мягкое, прохладное и вялое, будто не живое. Не тело даже, а какой-то биометалл. Володя рывком сел на кровати. Сердце грохотало в висках, дыхание захлебывалось. «Надо отвлечься, надо отвлечься», — принялся повторять он. Но на что отвлечься придумать не мог. Неожиданно вспомнился вчерашний визит Маши. Он прокрутил в голове их встречу от начала до конца. Попытался обсудить собак. Маша слушала его, но слышала только себя — и вынесла из разговора совершенно неверное, зато столь желаемое, что ее сын хороший, а вот его друг плохой. Где-то Володя это уже слышал. Она была такой всегда, крайне эмоциональной и глуповатой. Но раньше в юности в «Ласточке» она скрывала эти черты, хотя Володе иногда удавалось разглядеть ее настоящую. Мысли о Маше помогли забыть недавний кошмар. Он, наконец, смог удобно устроиться на кровати и начал проваливаться в сон. Засыпая, увидел Машу, совсем юную, красивую девушку в коротком платье. Она вся в слезах стояла голыми коленями на бетонных плитах и умоляюще смотрела на него. Стирая руки в кровь, писала мелом поверх нарисованного на асфальте яблока «Ненавижу». Рано утром Володя разбудила СМС с неизвестного номера. «Прости за то, что я тебе наговорила, я была сама не своя, но сейчас все еще хуже». Догадаться, от кого это сообщение, не составило труда. Володя ничего не ответил, положил телефон на тумбочку. Хмыкнул. Его очень позабавило многоточие в конце. И завернулся в одеяло. Сон без сновидений не собирался выпускать его из своих объятий. Наоборот, только сжал в них еще крепче, увлекая в такой желанный, с таким трудом достигнутый покой. «Сколько мне еще извиняться? У меня настоящая беда. Почему ты не хочешь мне помочь?» «Чего?» Секунду спустя он застал себя сидящим на кровати с трубкой уха, не помня, как проснулся и ответил. «Как ты можешь быть таким равнодушным?» — кричала Маша. «Я тебе уже сказал, что ничем», — вяло пробормотал он, потирая заспанные глаза. «Но я не знаю, к кому еще обратиться, это же такой стыд!» Володя со стоном выдохнул. «Да пойми же ты, что я правда не понимаю, как тебе помочь!» Маша на пару секунд замолкла и произнесла уже не зло, а жалобно. «Володь, Дима собирается покончить с собой, пожалуйста, давай встретимся!» Маша в трубке тяжело дышала и всхлипывала. Володя мигом проснулся. Он и подумать не мог, что все настолько серьезно. Он уставился на свою руку. Следы на коже уже давно исчезли. Но сейчас по ней горячей волной прошла старая фантомная боль. «Хорошо, давай», — согласился он, вспоминая планы на этот день. «Все равно сегодня собрался ехать в родительскую квартиру забирать вещи отца. Ему будет по пути. После обеда под градусником удобно?» «А раньше не можешь?» – конючила Маша. «Я живу не в Харькове. Как только доеду до города, позвоню. Договорились?» Получив утвердительный ответ, он нажал отбой. Взглянул на часы и выругался. Маша разбудила его в 6. В субботу. Хотя Володя торопился, все равно опоздал. Маша уже ждала его у метро. Мрачная, но не настолько нервная, как он ожидал. «Давай пройдем со сквера с вечным огнем и там посидим, не против?» Предложил он, стараясь скорее вырваться из гомонящей толпы, что окружала их комариным роем. Маша растерянно кивнула, зашагала следом. Пока шли, молчала, погруженная в себя угрюмая, мрачнее тучи. Володя указал на скамейку под раскидистым кленом. Маша никак не отреагировала и, как завороженная, уставилась на противоположную сторону дороги, на двери органного зала филармонии. «Ой, а давай лучше пойдем поедим?» – неожиданно живо предложила она. «Время обеда, я даже не завтракала сегодня. Тем более тут сыро после дождя, все скамейки мокрые». Володя пожал плечами и направился к зебре, чтобы перейти на улицу, где располагалось несколько кафе. Войдя в первое попавшееся заведение, они сели за самый отдаленный столик. Володя очень удивился, когда якобы не обедавшая Маша заказала себе лишь кофе. «Давай к делу», – предложил он, как только официант отошел от их столика. «С чего ты взяла, что он хочет свести счеты с жизнью?» «Он», – Маша коротко вздохнула. «Знаешь, он всегда был немного замкнутым, но в последнее время совсем закрылся в себе. Ничего мне не рассказывает, слушает мрачную музыку и сам ходит мрачный, весь в черном. Это друзья его виноваты, не знаю, как он с ними вообще связался. Говорят, что они по кладбищам гуляют, а мальчики в этой компании глаза подводят. Эти точно!» Она понизила голос. «Гомики. Испортили мне сына!» Володя облегченно выдохнул. «Маш, это просто подростковое. Сейчас многие так одеваются и таким увлекаются. Я не разбираюсь в их моде, но ты-то разве не в курсе?» «Да что ты говоришь?» – возмутилась она в ответ. «Он...» – их прервал подошедший с подносом официант. Быстро поставил перед Машей кофе, перед Володей омлет и удалился. Едва тот ушел, как Маша прошептала. «Володь, он руки себе режет, вены!» «Я об этом не знала. Обычно Димочка носит браслеты такие резиновые или длинные рукава, под ними не видно запястий. А сегодня я зашла к нему, пока он спал, и заметила. Да и в комнате у него плакаты со смертью развешаны». Эти новости Володю насторожили. С желанием причинять себе боль он был знаком не понаслышке и понимал, откуда это желание может появиться. Но и сравнить себя с Димой пока не спешил. «Ты говорила с ним по этому поводу?» «Пыталась. Но говорю же, он замкнулся, уходит от этого разговора. Отстань, отстань. Грубит». «Раны свежие?» «Нет, белые такие, тонкие шрамики». «Выходит, он делает это давно», – заключил Володя, без интереса глядя на нетронутый завтрак. У него пропал аппетит. «Вдоль вен или поперек?» «Я не помню». Маша задумалась и тут же сделала то, чего Володя от нее никак не ожидал. Улыбнулась. «А что, это важно?» «Ты шутишь?» – обомлел он. Маша покачала головой. Кровь начала закипать от ее улыбки. Володю охватило нарастающее чувство неприязни. Но он подавил его и постарался говорить, как ни в чем не бывало. «Плохо, что не помнишь. Обычно...» Он припомнил слова Игоря в самом начале их отношений. «Когда подростки занимаются самоистязанием, они пытаются привлечь внимание. Это как бы крик о помощи». «О чем ему кричать? Он благополучный мальчик. Ах, да, конечно!» Протянула она, кивая самой себе. «Я поняла, в чем дело. Это все его отец. Если бы он не был такой сволочью, Дима так не поступал бы. Он даже свое имя ненавидит, потому что они тезки. Ему не хватает мужского воспитания, не хватает отца. Поэтому он целуется с этим другом. Такое ведь может быть, да?» «Такая теория существует, но сексуальность – это врожденная». «То есть ты хочешь сказать, что это не лечится?» Маша грозно сверкнула глазами. «Нет, Маша, не лечится». «Не может этого быть!» – воскликнула она. «Зачем ты говоришь такое? Чтобы сделать мне больно? Чтобы отомстить?» «Боже, да зачем мне тебе мстить?» – возмутился Володя. Он не ожидал, что Маша, недавно молившая его о помощи, так резко ударится в обвинение. «Тогда почему не скажешь, как избавиться от этого? Ты ведь тоже был таким, но теперь нет». «С чего ты взяла, что был?» «С того, что ты успешный, с хорошей работой. Ирина говорила, что женат». Володя покачал головой, ядовито улыбаясь. Не замечая, что самообладание его подвело, он начал заводиться. И Маша ему не уступала. Его жест не убедил ее. Она продолжила с еще большей настойчивостью. «Хорошо. Может, женат и не был, но я слышала про Свету. Ты сам говорил Ирине». «Это было давно и неправда, Маша». «Да плевать. Главное, теперь ты не голубой. Хотя был им раньше. Почему ты скрываешь, как от этого избавился? Почему врешь?» «Не вру. Я не был». Володя отсекся, едва не произнеся это мерзкое слово, но вовремя поправил себя таким. «Я есть такой». С самого детства. Но то, какой я есть, не мешает мне быть хорошим человеком и иметь хорошую работу. Просто я смирился, и ты рано или поздно смиришься. «Я не смирюсь с этим никогда!» Она гордо вздернула подбородок. «Если ты действительно любишь сына, то придется. Сексуальность не изменить и не вылечить. А пока ты этого не поймешь», — начал он было, но оборвал себя на полуслове. «Разве она могла это понять?» Вряд ли. И Володя знал причину ее бескомпромиссности. Во времена их молодости, когда Маша впервые столкнулась с другой сексуальностью, вся их страна, весь их мир считал это совершенно ненормальным, противоестественным и даже преступным. И в этом не было ни капли Машиной вины. Так ее воспитали время и общество, в которых она жила. Точно так же время и общество воспитали и Володю. Маша сердито посмотрела ему в глаза и с вызовом произнесла: «Зато я слышала, что есть врачи, которые занимаются с гомиками, и они выходят от них нормальными». «Занимаются с гомиками, говоришь?» «А чем? Ты не думала?» Володя многозначительно замолчал. Он понимал, что, несмотря на злость, которую провоцировало Машино поведение, он должен взвешивать эти слова. И эмоциям нельзя было давать волю, они только навредят. Он сделал глоток чая и спокойно спросил: «Тебе не рассказывали, чем именно эти врачи занимаются? Они калечат психику. Я тоже когда-то считал это болезнью». Он вздохнул. «И очень хотел вылечиться, потому что это было слишком сложно и страшно. Тем более началось очень рано». «Рано? Разве твоим первым был не Юра?» — перебила Маша. Сердце кольнуло, когда Володя услышал от нее это имя. До этого Маша называла его только по фамилии. Володя нахмурился, затем слабо улыбнулся. «Юра был моей первой и, наверное, единственной любовью. А тот человек, о котором я говорю, это была не любовь, это был ужас. Я ненавидел себя настолько, что готов был на самом деле покончить с собой». Маша охнула, прикрыв рот ладонью. «Вот видишь, я же говорю, что Дима хочет». «Не сравнивай меня тогдашнего со своим Димой. Если ты говоришь, что он пригласил парня к себе и уже поцеловался с ним, значит, он не один. Ему есть с кем разделить свое чувство. Это важнее всего. Наверное, так же, как было у нас с Юр...» «Не смей сравнивать моего сына с этим Коневым!» — вспылила Маша. «Да никого я не сравниваю. Ты просишь моей помощи, и я не знаю, чем могу помочь тебе, кроме как показывать на своем реально плохом примере, чего делать не следует. А дальше тебе самой решать, попытаешься ты принять его таким, какой он есть, или будешь дальше пытаться что-то изменить. Как помнишь, тогда ты нас с Юрой даже выслушать не захотела». «Ну а что же делать?» — снова отрешенно спросила Маша. «Может, найти ему девушку?» «Ты меня вообще не слушала!» — едва не взорвался Володя. «Я не могу сидеть сложа руки, нужно сделать хоть что-то!» «Маша!» – предостерегающе протянул Володя. Маша замолчала, взяла чашку в руки и немного отпила. Володя смотрел на нее, размышляя, и понял вдруг, что так и не узнал ответа на еще один очень важный вопрос. «Маш, а сам Дима признался тебе в своем влечении?» Она отрицательно помотала головой. «Интересно, почему?» – задумался Володя. «Если не сказал сам, значит, либо сомневается в себе, либо не готов, либо боится матери». Мысль, что он может ее просто жалеть, как сам Володя до сих пор жалел свою мать, в голову даже не пришла. Володя взял ее за руку и пристально посмотрел в глаза. «Тогда просто не лезь в его жизнь». После этих слов спокойная, притихшая была Маша отбросила его руку и выкрикнула. «Как не лезть? Я вообще-то его мать! Но это не твое дело!» «А чье же? Он еще совсем молодой, он ничего не понимает! Он может таких делов натворить, что...» Володе захотелось ее встряхнуть, но он глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Это ты ничего не понимаешь, а слушать не хочешь!» «Нет, я не смогу с этим жить!» «Так и не тебе с этим жить, а ему». «Я не верю!» Она истерически хихикнула. «Материнское сердце не так легко обмануть. Я знаю своего сына, никакой он не гомосек. Я чувствую, что этот его поцелуй на самом деле был просто баловством. Но ты, Володя, я, может, не могла подумать, что Конев был злопамятным козлом, но чтобы ты...» «Столько лет прошло, от тебя я такой подлости не ожидала. Ты врешь, чтобы отомстить!» «Если ты так действительно считаешь, — прошипел Володя сквозь зубы, подавляя все сильнее и сильнее закипающую злость, — тогда нам не о чем говорить». «Но мы поговорим, — яростно прошептала Маша. Когда я его вылечу, мы поговорим». «Ты его только искалечишь». «Да кто ты такой, чтобы меня учить, как заботиться о своем ребенке?» Чаша терпения переполнилась. Со слов Маши все плохие, а хорошие только ее благополучный сын и она сама. Володя ухмыльнулся и произнес таким ядовитым тоном, которого от себя даже не ожидал. «Скажи лучше, почему ты заметила раны на его руках только сейчас? Ты что, раньше не интересовалась его жизнью?» «Что ты вообще можешь понимать? У тебя даже детей нет. А может, оно и к лучшему, а то мало ли кого может воспитать психически больной». Володя перестал сдерживать эмоции. В конце концов, какова его роль в этой драме? Ее нет. Володе никто им обоим, и они ему тоже. Тогда зачем ему нужно молчать, когда его унижают, ему терпеть, когда действуют на нервы? Ему тратить свое время на бесполезный разговор с женщиной, которая даже не собирается к нему прислушаться? Ярость выплеснулась наружу. Володю будто прорвало. Перегнувшись через стол, он прошипел ей в лицо. «Да, у меня нет детей». «И уж лучше вообще не быть родителем, чем стать тем, кому плевать на своего ребенка, пока тот кромсает себе руки. Ну правильно, Маша, к врачу надо бежать, потому что сын мальчика поцеловал, а не потому что у него есть реальные проблемы. Или что, стыдно тебе показаться со шрамами вместо свежих ран? Идеальная мать!» Машины губы задрожали. Она, как рыба, схватила ртом воздух, посмотрела на Володю, собираясь что-то сказать, но через пару секунд вскочила с места и выбежала из кафе. Дверь хлопнула. К Володе подошел официант, вопросительно взглянул на него. Володя вымученно улыбнулся, попросил счет и стакан воды. Ярость клокотала в груди. Нужно было ее утихомирить. Через силу доел омлет и выпил воду десятком маленьких глотков. Расплатился и вышел на улицу. Ссора с Машей одновременно взбудоражила и вымотала. Володя заставлял себя не думать о ней. До родительского дома отсюда было рукой подать. Володя решил пройтись до него пешком, чтобы по дороге успокоиться и собраться с мыслями. Разбор огромного количества вещей – дело очень хлопотное. Раньше, когда еще жил у родителей, он часто и долго гулял по Харькову пешком, так что знал город лучше родной Москвы. Харьков стал для него таким знакомым, таким привычным, будто он жил здесь всю жизнь, а не переехал 10 лет назад. Площадь Розы Люксембург и набережная остались позади. Володя свернул во двор родительского дома. Все, виды, запахи, звуки были такими родными. Здесь ничего не менялось годами. Володя часто ездил к матери, но каждый раз его сердце сладко щемило от ностальгии. Будто в этом дворе он играл с соседскими ребятишками, а не сидел в одиночестве, тщетно пытаясь разобраться в себе или раздумывая над рабочими проектами. Подъезд встретил привычным запахом пыли, замок издал привычный щелчок, и Володя оказался в знакомой прихожей. Но что оказалось непривычным в родительском доме, так это тишина. Раньше здесь всегда было шумно, ведь даже если не звучали живые голоса, то обязательно работало радио или телевизор. Володя ступил на кухню и включил магнитофон, не посмотрев, что за кассета в нем стоит. Улыбнулся, когда из динамиков раздался звенящий голос Эдмунда Шклярского. Отцу, как и Володе, нравился пикник. Сел за стол, достал ежедневник и ручку, чтобы составить план, что делать с отцовскими вещами, что раздать, что сжечь, а что выбросить. Но Володя никак не мог сосредоточиться на списке. Деловые мысли постоянно перебивались с посторонними. Притом они звучали не в его привычном спокойном внутреннем голосом, а истеричным, высоким, очень похожим на Машин. «Ненормальный, больной, извращенец!» Володя тряхнул головой и принялся писать. «Костюм предложить Брагинскому. Одинаковый размер. Книги себе, проекты в офис». В памяти вновь царапнула истерическая Машина. «К врачу! Исправить! Вылечить!» «Да что ты будешь делать?» Володя выругался и отложил ручку. «Так, ладно. Поступим по-другому». Вообще-то он начал не с того. Сперва стоило пройти по дому, оценить масштабы, что Володя и сделал, планируя заодно отвлечься. Обошел гостиную и спальню, оглядел даже кладовку. Осталась последняя неосмотренная комната. Его, Володина. В ней он давно не заходил. Во время семейных посиделок они располагались то на кухне, то в гостиной. В свою комнату Володе не требовалось даже заглядывать. Там хранилось уже ненужное. Он ожидал, что родители выбросят его старые вещи. И потому, когда отворил дверь, застыл на пороге. Они будто законсервировали его комнату. Все в ней было таким, как много лет назад. Скрипучий диван вдоль левой стены, вдоль правой забитые книгами шкафы, стол у окна, на нем лампа и фотография Светы. Снова вспомнилась Маша. «Надо его вылечить! Может быть, найти ему девушку?» И Володя замер, глядя на ту, кого надеялся сделать своей панацеей, но только нанес новую травму и себе, и ей. Если бы не указание врача, Володя вряд ли бы даже познакомился с ней. Он взял рамку в руки и огляделся, думая, куда убрать. Улыбнулся вновь. Здесь, в его комнате, осталось нетронутым абсолютно все. Книги, тетради, даже собственноручно заточенные им карандаши в ящике стола. Значит, сохранились и записи? Записи. Володя покачал головой. Значит, и та тетрадь лежит нетронутой. Его дневник. Но правильнее сказать, его история болезни. Потому что в ней содержалось все. Анамнез, диагноз, лечение. Все было в ней. А она в тайнике. В 2 метрах от него. Забавно, у многих людей никогда в жизни не было тайников. А у Володи их 2. Правда, тот, что под Ивой, скорее почтовый ящик. Переезжая из родительской квартиры в собственный дом, он не взял историю болезни с собой. Не потому, что забыл про нее. Просто тогда у него было явное желание избавиться от прошлого, сбежать от него. Он хотел избавиться от дневника, но теперь его взгляды поменялись. Эта тетрадь – часть того немногого, что останется от Володи потом. Какой бы позор она в себе ни хранила, это не просто его память, а память о нем. Человеческая жизнь очень хрупка. В любой момент, хоть через 20 лет, хоть завтра – Володи может не стать. И тогда кто-то, лишь бы только не мать, будет сортировать его вещи, что отдать, что выбросить, что сжечь. Но эта тетрадь другое. Это не просто принадлежащая ему вещь, а то, чем был он сам, часть его жизни. Это часть истории болезни, а она часть его самого. И она не достанется никому. Никто, кроме Володи, не взглянет на эту тетрадь. Она не должна лежать здесь. Володя отодвинул диван от стены, нашел давно выломанную паркетную доску, вынул ее и увидел ниже толстую черную тетрадь. Ухмыльнулся. В точно такой же тетради он писал заметки, когда работал в лагере вожатым. Дневник стал удивительно хрупким. Едва он оказался у него в руках, как из него выпала половина листов. Подхватил их и вставил обратно. Володя заметил вложенные среди страниц газетные вырезки, давно просроченные рецепты на транквилизаторы и пустой конверт. Его он открывать не стал. Плотная белая бумага не просвечивала, но Володя и так помнил, что находится внутри. Порнофотографии, которые дал ему врач. Володя вздрогнул от омерзения. Из тетради выпала большая, сложенная вдвое черно-белая фотография. Он развернул ее. Это была фотография первого отряда, которую когда-то давно прислал ему Юра. Много людей. Нижний ряд сидит, верхний стоит. Володя прошелся взглядом по молодой, высокой, еще стройной Ирине. Задержался на Маше. Короткое платье в цветочек, длинные светлые волосы, перекинутые через плечо, чтобы закрывали грудь, и собранный хвост пластмассовой заколкой. А заколка-то та самая, улыбнулся Володя, вспомнив их знакомство с Машей. В первый день в лагере он отправился к Ирине, вожатой первого отряда, выяснить, кто такой этот Юра Конев, которого ему навязали помогать с театральным кружком. На крыльце, утопающем в розовых петуниях, одиноко стояла белокурая девушка в коротком платье, ела грушу. «Здравствуй!» – приближаясь, крикнул ей Володя. «Ирина здесь?» «Здравствуйте!» Девушка покраснела, поднесла руку к волосам. «Нет, ушла куда-то. Ей что-нибудь передать?» «Нет, передавать нечего. Тогда я пойду», — вздохнул Володя. «Хотя, как тебя зовут?» «Что?» — смутилась девушка. «А, Маша». «Меня зовут Володя. Очень приятно». «Да, очень», — потупив взгляд, негромко ответила Маша. Он спросил ее про Конева, знает ли она его, как давно и как хорошо. Маша ответила, жутко смущаясь и очаровательно краснея. Когда Володя, удовлетворенный ее ответами, собирался уходить, Маша встрепенулась. «Хочешь грушу? У меня много. Вот, угощайся». Она наклонилась, снова запуталась в волосах и достала из сумки, что лежало возле ее ног, большую спелую грушу. Протянула Володе. «Вообще-то, по инструкциям, нам нельзя есть угощение детей», – начал Володя. Но, увидев, что Маша хмурится, взял грушу. «Спасибо. Кстати, сегодня вечером пройдет первая репетиция театрального кружка. А из вашего отряда никто, кроме Конева, не записался. Ты не хочешь ко мне?» «Да, да, я бы очень!» – пробормотала Маша, накручивая на палец выбившуюся из прически прядку. «Я люблю театр. А еще я играть умею на фортепиано. В кинозале есть...» «Играешь?» «Как здорово! Как я рад, что нашел тебя!» – воскликнул Володя. И тут же понял, что сболтнул лишнего. Маша покраснела и стала со остервенением дергать прядки волос. Вдруг заколка щелкнула и упала на землю. А длиннющие по пояс светло-русые волосы рассыпались по плечам. Володя наклонился поднять заколку, выпрямился. «Ой, сломалась!» – прошептала Маша. Она принялась нервно убирать волосы назад. Но они слишком длинные и густые не слушались, выскальзывали из пальцев. Падали на плечи и грудь. «Я думаю, заколку можно починить», – успокоил Володя, и, чтобы скрыть неловкость, уточнил. «Значит, договорились? Ты будешь нашим музыкантом?» Маша радостно пискнула и кивнула, посмотрела Володе прямо в глаза. Не зная, как реагировать, Володя сконфуженно улыбнулся в ответ и убрал заколку в карман. «Давай я починю ее к вечеру, а ты на репетиции заберешь. Хорошо?» А ведь Маша ничуть не изменилась с тех пор. Даже привычка вертеть что-то в руках, когда нервничает, осталась. Володя смотрел на нее и вспоминал, какой она была в «Ласточке». И все больше жалел о сказанных утром словах. Маша всего лишь глупая влюбленная девочка, которая творила черти что, совершенно не осознавая, какой вред могут нанести ее действия. Но при этом не желая никому, даже Юре, зла. А потом вместе с развалом СССР, когда страну ее граждан шатало из стороны в сторону, корежило и ломало, на нее совсем юную, 18-летнюю девочку свалилась огромная ответственность – ребенок. Она просто не успела повзрослеть, не успела поумнеть, и, оставаясь ребенком, стала матерью. Она не смогла получить высшее образование из-за сына, вскоре ее бросил муж. А Маша практически осталась одна. Володя вспомнил, она говорила, что ей помогала мать, но, кажется, недолго. Разумеется, все это повлияло на ее и без того невротический характер. Разумеется, она всегда будет защищать своего сына от всего, пусть даже самого абсурдного, желая оградить от зла, но не понимая, что может этим навредить. И, конечно, не Володе ее судить, потому что он не понимает и не сможет понять, каково это быть родителем, тем более одиноким. Володя достал телефон и набрал ее номер. Услышав, что трубку подняли, уверенно произнес: «Маша, я хочу извиниться за то, что сказал в кафе. По поводу идеальной матери это был перебор». Маша не ответила. Но Володя знал, что его слушают. В трубке звучало прерывистое дыхание. Он продолжил: «В действительности я так не думаю». «Тогда почему ты это сказал?» — спросила она тонким дрожащим голосом. «Потому что ты меня разозлила. Маша, ты, наверное, сама не понимаешь, но когда ты поливаешь грязью Диминого друга, то попадаешь и в меня тоже. Я уверен, что ты не стремилась намеренно унижать меня, поэтому старался не принимать на свой счет. Но всему есть предел. Называя его извращенцем и больным, ты называешь так и меня». Маша прерывисто вздохнула. «Нет, ну конечно, я не имела в виду тебя. Наоборот, ты так помогал мне. Ты нашел для меня время, слушал. «Кстати, по поводу слушал», — перебил ее Володя. «Я перестал понимать, зачем ты ищешь встречи со мной. Ты же вообще не слышишь меня. Что бы я ни говорил, ты обращаешь внимание только на подтверждение своих мыслей в моих словах». «А ты думаешь, мне можно жить по-другому?» — спросила Маша на удивление спокойно. «Я привыкла слушать только себя. Володя, мне не на кого положиться. Нет никого, кто бы мог взять на себя часть моей ответственности. У меня есть только Дима, но он еще молод». «Дима – 16-летний лось. Ты его недооцениваешь, очень зря. Ну ладно, Дима, а как же Ирина?» «Подруги», – Маша вздохнула. «Они, конечно, дадут совет, но не им жить моей жизнью. Не им бороться с последствиями неправильных решений. Да, они дадут дельный, на их взгляд, совет, но что потом? Потом они уйдут домой, где у них нет таких проблем, как у меня. Зато есть тот, кто поддержит их и на кого можно положиться. А я останусь. Одна. Я уже обожглась так пару раз. И да, признаю, я перестала слушать других». «Понятно», — только ответил Володя, хотя в глубине души признал, что может лишь представить ее положение, но понять вряд ли. Услышанное его немало удивило. Во время этого разговора он не раз спрашивал себя: «Ты ли это Маша?» Он действительно не узнавал ее. Но знал ли он Машу вообще? Нет, он и не мог. Многим ли поделишься на посиделках у Ирины с Женей среди толпы малознакомых людей? А если Маша рассказывала о себе что-то важное, то много ли там услышишь? Она прервала его размышления. «А по поводу того, что я мало внимания уделяю ребенку, Володь, вот ты, наверное, думаешь, что раз он парень, то не требует больших трат. Как бы не так. Ему надо так много, обычная одежда его не устраивает. Надо брендовую из Европы. А обувь? Это его демония. Сколько стоит? С ума сойти. Еще ему нужен новый телефон. Ну, не потому, что старый сломан, а потому, что сейчас в моде слайдеры. И ноутбук нужен, потому что старый компьютер медленный, желтый, портит зрение. В следующем году еще и в университет поступать. Принтер покупай. А как мне купить все это, если не работать? Нет, это, конечно, не значит, что я работаю только на него. Я все-таки девушка свободная, мне тоже надо выглядеть привлекательно, но все-таки...» «Разбаловала ты его, Маш», — произнес Володя, чувствуя, как проникается искренним сочувствием к ней. «Наверное, разбаловала. Но я не хочу, чтобы он знал нужду и бедность, понимаешь? Как у меня в юности было. Не в чем на улицу выйти, хоть ты тресни. Папкины платья на себя перешивала. Не хочу, чтобы он знал это чувство». Она замолчала. Володя тоже. «А правда, может, оно и к лучшему, что у него нет и, скорее всего, никогда не будет детей. Ведь он никогда не будет страдать так, как страдает Маша. Не испытает того страха и беспомощности, что испытывает она. Он не будет нести такой ответственности, как она. От его решений никто не пострадает так, как может пострадать ее сын. Единственное существо, чья жизнь и благополучие зависело от Володи, это Герда. Но она всего лишь собака». Володя пытался подыскать правильные слова поддержки или примирения, но выдавил только: «Маш, простишь?» «Конечно. И ты прости меня. Ты даже не представляешь, как помогаешь мне. Как я рада, что ты есть. Я без тебя с ума бы сошла». «Забудем, что случилось сегодня?» «Хорошо». По голосу было слышно, что Маша улыбнулась. «Можно мне будет тебе еще позвонить?» «Звони, конечно, но только не в 6 утра. Попозже». Володя возвращался домой в хорошем настроении, но когда стал разбирать сумку с вещами из родительского дома, вертлявая Герда выбила из рук его дневник, и спрятанные в нем бумаги вывалились на пол. Ладно бы только бумаги, фотография тоже выпала и раскрылась, демонстрируя хмурого хулигана в кепке. Настроение Володи испортилось. Середина 80-х Володя, замученный своей болезнью студент, вырвался из тюрьмы шумного города и отправился в затерянный в лесах пионерлагерь. Но угодил в другую тюрьму, которая создала для него первая и до сих пор единственная любовь. Володе было сладко в этом плену. Он и страдал в нем, и боялся его. Но именно тогда был по-настоящему счастлив. Долгие годы он не вспоминал те летние дни, их посиделки с Юрой и самого Юру. Забыл его глаза, голос и руки, Если бы не фотография, наверное, не думал бы о нем сейчас. Ведь все, что случилось тогда, не прошло бесследно, не стерлось, а жило в его душе и сердце, запертое на хрупкий замок памяти. Стоило лишь слегка коснуться этого замка, и воспоминания одно за другим хлынули и разлетелись мыслями, словно беды из ящика Пандоры. Все с самого начала пошло не слава богу. Володя задолго до «Ласточки» начал сомневаться в том, стоило ли ему вообще ехать вожатым. Еще в инструктивном лагере, точнее в автобусе. Всю дорогу в салоне царила суета. Будущие вожатые были так воодушевлены, что разбились на кучки и уже с поистине комсомольским задором заранее бросились придумывать речевки. А затем вопросы для какой-то викторины по истории. Володя же растерянно озирался по сторонам в надежде найти кого-то, кто тоже поедет в Украину, а не по центральной части России. Не успели доехать до лагеря, как стало ясно, что он такой один, и если у него будет напарник, то временный. Ему вообще не объяснили, зачем нужен этот инструктивный лагерь. А он догадался об этом спросить только перед сном, после того, как со своей командой, отрядом придумал и речевки, и вопросы для викторины, и сам поучаствовал сначала в ней, а потом в танцах. После отбоя натянул одеяло до подбородка. Майские ночи в лесу оказались чудовищно холодными. Уставился в потолок и философски изрек. «Зачем все это нужно?» «Чтобы привыкнуть к лагерной жизни», — ответил ему сосед по комнате, чье имя он забыл сразу после возвращения из лагеря. «Сейчас мы отыграем те ситуации, которые будут в жизни». Как проводить вечер, как строить отряд на линейку, чтобы представлять, что нас ждет. «А что нас ждет?» – допытывался Володя. «Чудесное время!» И правда, время ждало чудесное. Но сколько раз Володя ругал себя за то, что поехал в эту проклятую ласточку, столько же раз благодарил судьбу за то, что она привела его туда. Он приехал в лагерь в пересменку перед вторым заездом детей. Ласточка влюбила в себя с первого взгляда. Особенно нравились Володе тихая речка и эстрада. Последняя навевала романтические воспоминания о вечерах, проведенных в его дворе в Москве, где тоже стояла маленькая, совершенно не похожая на эту сцену. На ней давным-давно, когда Володя был еще ребенком, ребята со двора пели песни под гитару, а однажды выступал школьный оркестр. Правда, вожатым было не до песен. Требовалось за несколько дней подготовить лагерь к приезду смены, провести генеральную уборку, оформить отряды и прочее, и прочее. Если инструктивный лагерь запомнился постоянной гонкой, не успевали сделать одно, как уже опаздывали подготовить второе, то в «Ласточке» не успевали вообще ничего. Благо, здесь хотя бы была подмога в лице второй вожатой его отряда Лены. Но Володя не разрешал ей таскать тяжести, и к концу первого дня у него нещадно заболела спина. Двигая и расставляя на места мебель, выгребая мусор из шкафчиков и тумбочек, протирая подоконники, заправляя кровати, он по 100 раз на дню спрашивал, зачем только поехал. Ответ был прост. Надо было что-то поменять. Вернее, не что-то, а собственную голову. Освободить ее от ненужных мыслей, очистить. Почти 5 лет она засорялась разными мыслями, желаниями и страхами. А какие из них были полезными, а какие вредные, Володя уже и сам не знал. За это время он загнал себя в угол. Или не в угол, а в замкнутый круг, по которому гонял и гонял себя. Или даже не по кругу, а по ленте Мёбиуса. Бесконечно, безостановочно, без надежды на то, чтобы вырваться. Мать работала воспитателем в детском саду и убедила Володю пойти в вожатый. Она говорила, что дети лечат, и видела, что с ним что-то не так, но ничего о нем не знала. Спустя несколько дней подготовки лагеря к смене Володя вздохнул с облегчением. Никому из работников лагеря у него не возникли особенные чувства, никому его не тянуло. На счастье, даже к соседу по вожатской, физруку Жене, обладателю по-античному прекрасной фигуры. Володя перестал бояться и стесняться. Даже стал чаще улыбаться и думать, что, может быть, и правда прошло. Главное, в лагере нет Вовы. Зато есть дети, которые, по словам матери, лечат. Только ему не пришло в голову, что среди детей найдется один взрослый. Первый раз его обычное с виду имя и фамилию Володя услышал еще на планерке. Юра Конев. За день до открытия второй смены весь лагерный коллектив во главе со старшей воспитательницей подводил итоги подготовки к приезду детей. Тогда же назначили руководителей кружков. «В эту смену приедет Конев, Ирина», – весомо произнесла Ольга Леонидовна. «Да, я видела списки», – перебила Ирина. Но Ольга Леонидовна, проигнорировав ее, продолжила свою речь, сильно повысив голос. «И я настоятельно прошу», – подчеркнула она, – «убедиться в том, что у него не будет свободного времени, чтобы шататься по лагерю без дела. Необходимо, чтобы Конев записался в один или лучше несколько кружков, и твоя задача – сподвигнуть и проследить, чтобы он их посещал. От других вожатых я жду инициативы и помощи в этом деле. На этом все. Вопросы есть?» «Нет», – хором ответили вожатые. «Нет», – повторил Володя. «Все свободны. К слову о кружках. Володя, подойди сейчас к Славе. Он покажет тебе кинозал, выдаст сценарий, ответит на вопросы». «Вопросы?» – пробормотал Володя. Теперь вопросы у него действительно появились. Прочитав его взгляде явное замешательство, Ольга Леонидовна пояснила. «Я разве не говорила? У тебя будет театральный». «Это что за Конев такой?» – спросил Володя позже, выходя с другими вожатыми из здания администрации. «Да, хулиган один», – отмахнулась Лена и, взглянув на Ирину, добавила со смехом. «Не переживай, он в первом отряде». На перекрестке Володя свернул в сторону кинозала. Женя его окликнул. «Ты это, Володь, после кинозала бери Славку. Идите с ним сразу на пляж. Костер разожжем, посидим. Девчата пошли собирать на стол. Я за гитарой и тоже туда». «Да, приходите поскорей», – добавила Ирина. «Отдохнем в последний раз». Это был единственный вечер, когда вожатым позволили отдохнуть и повеселиться. Ведь на завтра в лагерь приехали дети и тот самый хулиган Конев. Володя не спал полночи. До часу переписывал в тетрадь сценарий спектакля, который было велено поставить. И даже потом, когда улегся, так волновался перед предстоящим днем, что полночи проворочился с бока на бок. А утром, пока ехали до завода собирать детей, Володя вместо того, чтобы подремать, рассматривал Харьков. Он почему-то раньше думал, что это небольшой город, серый и невзрачный, похожий на другие советские города. Но Харьков покорил его, стоило только съехать с окружной дороги. По улицам летел тополиный пух, он кружился в воздухе, между рядов панельных домов оседал у обочин. Автобус сперва петлял по спальным районам, а потом вдруг выехал, наверное, где-то рядом с центром. Панельки сменились дореволюционными величественными домами. Под колесами автобуса вместо асфальта загрохотала брусчатка. Харьков напомнил Володе Москву. Широкие проспекты, помпезная советская архитектура, промелькнула даже постройка, похожая на сталинскую высотку. Несмотря на то, что приехали за полтора часа до назначенного времени, на площадке у проходной уже было многолюдно. Едва они с Леной прицепили к рубашкам красную цифру 5, как на них набросились родители с путевками. Но эта суета не расстраивала Володю, даже наоборот, веселила. А вот кошмар начался в автобусе. На удивление, быстро рассадив еще более или менее спокойных детей по местам, девочки спереди, мальчики сзади, тронулись. Чтобы занять ребят, Лена достала заранее заготовленные плакаты с нарисованными на них грибами, ягодками и другими растениями и стала спрашивать, что изображено. Если девочки отвечали, некоторые даже увлеченно, то мальчики не обращали на Лену никакого внимания. Володя догадался, что ехать в лагерь сидя ему, видимо, не судьба. Встал с места и пошел в заднюю часть автобуса успокаивать ребят. Кто-то зарыдал в голос, зовя маму и воя, что хочет домой. Пчелкин бегал по салону, подначивая ребят открывать окна с обеих сторон автобуса, когда Володя 5 минут назад просил открывать только с одной стороны. Володя поймал хулигана, усадил его впереди рядом с Леной и потребовал закрыть окна. Пчелкин надулся. «Не хочу я с девчонками сидеть!» Но вроде бы притих. Только Володя выдохнул, как еще один гиперактивный мальчик Олежка бросился раздавать ребятам яблоки. Все принялись ими хрустеть, и только Володя сел на свое место и перевел дух, как некоторые начали кидать огрызки в окно. Володя снова вскочил, пошел закрывать окна и забирать у детей мусор, чтобы выбросить потом на зеленой остановке. Лена продолжала стоять с плакатом и, надрываясь, перекрикивать мальчиков. Володя надеялся, что передохнет хотя бы от криков на остановке, но нет. Стоя прикрывал проход между автобусами и с завистью смотрел на других вожатых, чьи подопечные, может, и менее послушные, но старше, то есть не такие дикие. А некоторые из его дикарей тем временем зачем-то пытались выскочить на шоссе, по которому редко, но проезжали автомобили. Володя с Леной сначала прикрикивали, но дети их не слышали. И Володя, плюнув и оставив Лену одну, пошел за руки вытаскивать мальчишек обратно к автобусам. И вовремя. Один из них, Саша, едва не свалился под колеса внезапно появившейся машины, но Володя успел вытянуть его на обочину. Балагур получил выговор, покраснел и извинился. Его жизни и здоровью ничего не угрожало, а вот Володю начало трясти. Наконец подъехали к лагерю. Выгрузились без происшествий. Но оказалось, что весь салон автобуса завален фантиками-огрызками. Водитель потребовал уборки, убираться пришлось Володе. Лена только-только получила ключи, едва замок щелкнул, как весь отряд, с вожатым в том числе, лавиной занесло в спальни. Мальчишки завалили постели вещами и начали спорить, кто какую кровать займет. Чуть ли не дошло до драки. Перед тем, как уйти в спальню для девочек, Лена прохрипела с сорванным голосом. «Ни один пункт инструкции не выполнен, Володь. Ольга Леонидовна где-то рядом, я ее голос слышала. Если не успокоим, вечером нам головы оторвут». «Я попробую утихомирить своих, а ты давай своих». «Ладно», – простонала Лена. Володя устало попросил ребят угомониться, и они внезапно притихли. Володя сам не понял, как так у него получилось. Неужели они увидели вымотанного, расстроенного вожатого и пожалели его? Но не успел он даже толком перевести дух, как пришла пора строиться на линейку. И все началось по новой. Строились плохо, толкались, спорили, кричали. Особенно Пчелкин, который, ко всему прочему, пытался сбежать то ли на карусели, то ли в кусты, в дебрях которых рос репейник. Володей сам не понял, когда линейка успела закончиться. Он слышал, но не слушал, что говорит директор и воспитательница со сцены. На автомате пел гимн пионерии, возведя руку в салюте, а сам нервно бегал глазами по толпе, пересчитывая макушки ребят из своего отряда. В середине первого дня добрая половина лагеря была занята одним общим делом – подготовкой к дискотеке в честь открытия смены. Кто-то украшал эстраду, кто-то вешал гирлянды, наросшие вокруг площади деревья, а Володе поручили подключить музыкальную аппаратуру. Только он с ребятами принес из кинозала колонки, как на площади разразился натуральный скандал. Увлеченный своей задачей, Володя не застал его начала, поэтому не понял, что именно произошло и почему. Увидел лишь, что в дальнем углу возле старой раскидистой яблони собралась толпа и услышал и самый гущий крик Ольги Леонидовны. «А с ним другие методы не работают!» — кричала на кого-то старшая воспитательница. «В первый же день устраиваешь погром в столовой, теперь вот ломаешь гирлянды?» «Это случайно вышло. Я не хотел!» По-видимому, это оправдывался Конев. Володя обернулся. Сосредоточив все свое внимание на проводах, он не сразу сообразил, кто такой Конев. Сначала подумал, что Конев — это рыжий парень со шкодливой улыбкой на конопатом лице, потому что второй выглядел уж очень взросло, так что Володя мысленно записал его в подвожатники. Но нет, все оказалось наоборот. «Опять юрец получил по первое число», — посочувствовал подвожатнику Ваня из первого отряда. «Сам виноват. С чужим имуществом надо быть поосторожней», — нравоучительно подметил Володя. И только собрался вернуться к работе, как непривычно жалкий писк Ирины заставил его прислушаться. «Он мальчик творческий, ему бы в кружок поактивнее», — говорила она Ольге Леонидовне, загораживая Конева собой. «Вот спортивная секция у нас есть, да, Юр? Или вот театральный кружок открылся, а у Володи как раз мальчиков мало». Володя аж уронил провод от цветомузыки. «Хулиган? К нему-то новичку записывают в кружок хулигана? Еще чего не хватало». «Володя!» Вырванный из раздумий криком старшей воспитательницы, Володя вздрогнул и тут же устремился к ним. «Да, Ольга Леонидовна?» «Принимай нового актера. А чтобы не вздумал филонить, если с кружком тебе потребуется помощь, расширим обязанности Конева. О его успехах докладывать ежедневно». Володя подошел поближе, разглядывая этого Конева. Темноволосый, лохматый, высокий. Но в память на долгие годы врезался не рост и волосы, а лоб, нахмуренный настолько, что хоть одежду стирай, и огромные карие глазища, сверкающие лютой злобой и трогательной обидой одновременно. «Хорошо, Ольга Леонидовна. Конев?» — Володя задумался. «Как же его звать? Ребята говорили, Юрец?» «Юра, кажется, да?» «Репетиция начнется в кинозале сразу после полдника. Пожалуйста, не опаздывай», — произнес он серьезно. Володя решил, что раз перед ним хулиган, то нужно с самого начала поставить себя так, чтобы уважал. Поэтому он выпрямился и взглянул на Конева как можно строже. «Понял, буду вовремя», — отсалютовал хулиган, забавно качнувшись на пятках. «Поясничает», — догадался Володя. «Да, этот парень точно попьет у меня крови». Наиважнейшим для себя делом, разумеется, после настройки аппаратуры, Володя посчитал узнать об этом у Юри как можно больше. Сообщив Лене и получив от нее напутствие «Иди, иди, я присмотрю за отрядом», Володя отправился искать Ирину. По дороге подсчитывал. «Как там сказала Ольга Леонидовна? 2 года как перерос вступление в комсомол? Значит, Коневу 16». Заглянул в первый отряд. Ирину там не застал. Она оказалась у Кортов. «Ну, не знаю, Володь», — отвечала на его вопрос Ирина, задумчиво хлопая ракеткой себе по ноге. «Он не то чтобы хулиганистый, просто постоянно влипает в истории. Юра неплохой парень, но от него одни неприятности. Все по мелочи, в сумме вред приличный. Тарелки бьет, лестницы ломает и гирлянды курит, сбегает в деревню в магазин. Еще и ребят соотрядников подначивает творить всякое безобразие, но в сущности ничего криминального. Если бы он в прошлом году не подрался с сыном одного человека...» Ирина взметнула взгляд вверх, намекая, что этот человек непростой. «На Юрины выходки никто не обращал бы никакого внимания, как сейчас». «А почему он подрался?» «А...» Ирина замерла и задумчиво посмотрела на Володю. «Ты представляешь, я не знаю. То есть не помню. Скорее всего, потому что они конкурировали». «Хм. И в чем это Конев мог конкурировать с Блатником?» Но Ира успела только пожать плечами, как ее позвала тройка кокетливо улыбающихся девчонок из первого отряда. И та отправилась к ним. Правда, улыбались они не ей, а Володе. А он от греха подальше пошел в кинозал. «Надо, как сказала Ольга Леонидовна, занять Конева делом», – решил он, забирая из вожатской тетрадь со сценарием. Вечером после полдника Володя сел на сцену кинозала перечитывать пьесу. Задумчиво повторял про себя. «Юра, Юра». Откусил кусок от подаренной Маше груши и начал безуспешно искать Коневу роль. Когда тут явился, Володя понял, что на площади видел совсем другого человека. Тот был обиженным, наверное, даже несправедливо обвиненным, и поэтому вызывал сочувствие. А вот сейчас перед ним стоял нагловатый пацан, который бесстыже разглядывал его, стреляя шкодливыми искорками в глазах. И ладно бы, если он просто стоял молча. Так нет, решил повыделываться. Когда Володя сообщил, что роли для него нет, сначала заявил, что сыграет в спектакле полено, а затем лег на пол, вытянувшись струной, это полено показал. Володю эта выходка рассердила. Он здесь не за тем, чтобы что-то доказывать и объяснять каким-то хулиганам. Он ставит спектакль, но объяснить все же пришлось. «Раз роли не нашлось, будешь мне помогать с актерами». «Из чего это ты взял, что я соглашусь?» «Согласишься. Потому что у тебя нет выбора». Володя напомнил ему про уговор с Ольгой Леонидовной и что Ирина поручилась за Конева. Тот разозлился, заявив, чтобы Володя не смел его шантажировать. Еще и принялся угрожать, что всем покажет, где раки зимуют, а лично Володя испортит спектакль, устроив свой. Но какими бы громкими не были слова Юры и какими бы устрашающими не были угрозы, Володя четко расслышал другое – гнев бессилия. Как там Ирина сказала, если бы не подрался с сыном какого-то номенклатурного товарища? Если бы. И все-таки странно, что Ирина не помнит, почему подрался. Врет или не договаривает, или правда не помнит. Какой бы ни была причина, Юра оказался загнан в угол из-за испорченной репутации. Подтверждая Володину догадку, Юра неожиданно поник и раскаялся. «Я не хотел. И насчет Иры не хотел». «Я верю тебе», — сказал Володя серьезно. «Поверили бы и другие, если бы репутация у Юры Конева была не такой плохой. После твоей прошлогодней драки сюда проверки как к себе домой ходят. Одна за одной. Леонидовне только повод дай, она тебя выгонит. Так что, Юра, будь мужчиной». Ирина за тебя поручилась, а теперь и я отвечаю. Не подведи нас». И он действительно не подвел. Володя не знал, сам ли повлиял так на Юру, или тот изначально не был таким уж беззалаберным хулиганом, как про него рассказывали. Но с ним оказалось очень легко подружиться. Юра буквально рвался помогать. Сперва с театральным кружком, с постановкой и сценарием, потом с дикими малышами из отряда. Он вместе с Володей следил за ним на пляже, гонял Пчелкина из воды, когда тот пытался уплыть за буйки, руководил ребятами на зарядке, чтобы строились ровнее и не нервировали лишний раз своего вожатого. А самое сложное, помогал их укладывать спать по вечерам. Сначала ему ничего не было видно, но едва глаза привыкли, едва он смог узнать очертания шкафа и тумбы, как увидел, что дверца распахнулась. Вошедший враж Юра рассказывал малышне страшилку, и в этот момент на Володю обрушилось осознание. Это снова началось. Его руки аж задрожали. Последние 5 минут, вслушиваясь в наигранно мрачный, но такой приятный голос Юры, Володя не сводил с него взгляда. Сидел рядом на кровати, наверное, даже слишком близко. И вместо того, чтобы следить за ребятами из отряда, рассматривал его лицо. Аккуратный профиль, тонкие губы, которые Юра кривил, пытаясь нагнать на малышню жути. Курносый нос, большие глаза, сейчас в полумраке комнаты черные, но Володя знал, что они карие, в обрамлении редких, но длинных ресниц, и темные непослушные волосы. У Володи снова дернулась рука от того, что захотелось пригладить торчащую ухо прядь. Он заставил себя немного отодвинуться от Юры. Тот, увлеченный рассказом, и не заметил ничего. А потом Володя еле дождался, пока страшилка закончится, убедился, что ребята уснули, и выбежал из корпуса. Юра за ним. Свежий ночной воздух ничуть не освежил, лицо горело, мысли путались. Лишь одна из них пульсировала в голове. Снова, снова, опять! Ему ведь казалось, что это кончилось, что был только один человек, которому у него было это – влечение. Володя уже давно знал, как это называется. Юра спросил что-то. Володя, кажется, разозлился. Сказал, что Юра перепугал малышню до смерти. Тут же сам пожалел, что вспылил. В конце концов, Юра ни в чем не виноват. Никто не виноват, кроме Володи. И злиться тут нужно было только на себя. Это все его больное воображение, его расстройство. Именно в тот вечер, сидя на карусели посреди пушистой одуванчиковой поляны, Володя дал себе обещание. Он ни за что не позволит этому хоть как-то задеть Юру. А Юра был везде, почти всегда рядом, так искренне, по-дружески помогал ему с малышней, со сценарием. Наверное, Володе нужно было быть жестче и сильнее, даже через обиду вовремя оттолкнуть его, оградить от себя. Но Володя этого не сделал, не смог отказать себе смотреть на него, разговаривать с ним, слушать его голос. Днем они были друзьями, репетировали спектакль, воспитывали октябрят, гуляли, а ночью Володя сходил с ума от того, каким Юра приходил к нему во снах. Просыпался в панике и, дрожа всем телом, Володя так искренне себя ненавидел и так безумно боялся, что хотел тут же бежать к черту из этого лагеря, только бы Юра его больше никогда не встречал. Но стоило снова увидеть его, улыбчивого, машущего рукой с другой стороны корта, румяного после зарядки, и страх уходил. И сменялся желанием навсегда остаться рядом, хотя бы просто смотреть. И решимостью никогда, ни за что не причинить вред. Вред Володя причинял только себе, как тогда в душевой. Так получалось, что отряды в «Ласточке» принимали душ по старшинству – от самого младшего к старшему. Володя как раз пересчитал своих ребят и хотел было окликнуть вторую вожатую Лену, чтобы присмотрела за ними, пока он проверит температуру воды. Как к душевой подбежал Юра. «Володя, Володь, пусти меня с 5-м отрядом по-дружески. А то 1-му отряду никогда горячей воды не достается, тем более пацанам. Девки все израсходуют». Хватило одного быстрого взгляда на него, загорелого, в трусах и шлепках, с полотенцем, перекинутым через плечо, улыбающегося во все 32. «Я сейчас температуру только проверю», — сдавленно выдал Володя, резко разворачиваясь на пятках. «Присмотри за ними, ладно?» Не осознавая, что делает, он вбежал в первый же душевой отсек, схватил за красный вентиль, выкрутил его до конца. В голове завопил внутренний голос, такой громогласный, что невозможно было понять, чего он хочет и о чем кричит. В ушах звенело. Очки моментально заволокло паром, на рубашку брызнула горячая вода, кончик красного галстука промок насквозь. Володя выдохнул, закрыл глаза и сунул руку под поток кипятка. Вода обожгла кожу, он едва сдержал крик. Но спустя мгновение боль пропала, сменилась эйфорией. Его будто подбросило в небо, и он завис в дымке. Страх, паника, ненависть — все осталось там, внизу, а здесь хорошо, свободно. Он парил в мире мертвых эмоций, мертвого времени. «Эй, Володь, ну как там вода?» — раздался голос заглянувшего с улицы Юрки. «Детвора уже вопит». Володя судорожно спрятал покрасневшую обожженную руку за спину, вышел из отсека. Прокашлялся. «Заходи, уже нагрелась». «Почему именно сейчас? Почему так внезапно? Он же на пляже тоже постоянно в плавках носится, и ничего!» Паниковал Володя, внутренне, внешне оставаясь спокойным. Умудрялся даже прикрикнуть на заходящих строем в душевую детей. И сам себе отвечал: «Потому что это болезнь. Потому что я больной. А это очередной приступ». Но потом стало еще хуже. Пришло еще одно осознание, которое могло бы быть приятным в любой другой ситуации, только не в этой. Володя понял, что его не просто влекло к Юре. Володя в него влюбился. А разве в него вообще можно было не влюбиться? В такого задорного, настоящего, местами наивного, но умеющего становиться серьезным, когда нужно. Такого искренне стремящегося дружить. И за этим своим чувством, от которого, в отличие от болезни, было не спрятаться, Володя не замечал, как все усугубляет. Чего только стоила его колоссальная глупость, когда он взял ключи от лодочной станции и уговорил Юру сплавать вниз по реке к барельефу старого графского поместья. До руин они так и не доплыли. Юра завез его в заводь с прекрасными белыми лилиями, а на обратном пути, уставший, нагретый солнцем, Володя предложил искупаться. Юра не был против, но сконфузился, не взял плавок. А Володе в тот момент в голову не пришло совсем ничего постыдного. Ну нет и нет. Но ведь оба парня чего там не видели. Опомнился только, когда уже Юра стягивал с себя футболку. Володя даже очки снять забыл. С разбегу сиганул в реку, спеша скрыться от неправильных желаний, захвативших его сознание. Володя даже очки снять забыл. С разбегу сиганул в реку, спеша скрыться от неправильных желаний, захвативших его сознание. Сжал в кулаки очки, проплыл 20 метров. Приятная прохлада воды немного остудила голову. А когда вернулся на отмель, увидел, как Юра, стоя по пояс в воде, прикрылся руками. Бледный и какой-то смущенный. Отчего только? Смущаться тут нужно было Володе. И шальная, непристойная мысль ворвалась в голову, что если сейчас подойти к нему, взять мокрыми ладонями его лицо, заглянуть в сверкающие от солнца глаза и поцеловать. Его губы теплые или холодные, какие они на вкус, как речная вода. И чтобы по-настоящему, чтобы прижаться и... Перед глазами буквально заискрило от этого яркого, манящего образа, и одновременно так страшно, так мерзко стало от самого себя, что Володя, чтобы хоть как-то скрыться, чтобы Юра не видел его таким, чтобы, не дай бог, не прочитал в его глазах то, что вертелось в мыслях, нырнул, ушел головой под воду. От речной воды защипало открытые глаза, изо рта вырвалось несколько пузырей воздуха. А когда вынырнул и глянул на Юру, тут будто бы стал еще бледнее. Переживая за него, Володя приблизился на пару шагов. Спросил, все ли нормально, вдруг плохо стало, вдруг судорога или солнечный удар. А Юра будто бы непроизвольно дернулся в сторону. Отступил от него на шаг, его щеки заолели. Напуганный тем, что его болезнь вернулась, Володя так зациклился на том, чтобы защитить Юрку от нее, что не заметил, как все перевернулось с ног на голову. Юра влюбился в него. Спустя много лет после этой истории ласточка звала его к себе. Володя стремился в тот лагерь. Он искал его и нашел. Они с Юрой договорились встретиться там спустя 10 лет. Володя приехал в назначенный день, но Юры там не оказалось. Они не встретились ни через 10, ни через 11, ни через 15. Юры там не было никогда. А Володя был. Он приезжал каждый год и видел своими глазами, как разрушается заброшенная в 90-х ласточка, как высыхает река, как блекнет, ветшает и опадает на землю хлопьями старой краски память их юности. Но почему Володя до сих пор был здесь? Что заставляло его разглядывать торчащий среди деревьев флагшток спустя 20 лет? Герда скулила, просясь на улицу. А Володя прижался лбом к оконному стеклу, не в силах отвести взгляды от леса, скрывающего руины старого пионерлагеря. Там за стеклом двор, за двором тонкая полоска пролеска. За ним берег пересохшей реки, а на берегу их ива. Сколько раз он задавался вопросом, почему он построил свой дом здесь? Это место было ему дорого, но стоило дешево. Не купить эту землю он не мог. И разумное оправдание нашлось. Выгодная цена. Но представляя отцу проект коттеджного поселка с незамысловатым названием «Ласточкино гнездо», в глубине души надеялся, что Юра когда-нибудь все же приедет сюда. Хотя убеждал себя, что давно его забыл. Лет 10, как забыл даже его имя. И если бы не счастливый случай, когда ему попалось на глаза объявление о продаже земли бывшего поселка Горетовка, наверное, не вспоминал бы еще столько же.